А я не верю. Писали, говорит, чему верить? Я вчера, говорю, не вчера, тут чуть-чуть раз с одним из братьев, там один из братьев в свое время, ну, довольно-таки далеко отошел, а потом пришел, покаялся. Ну, говорит, но что-то мне не совсем верится. Я говорю, а нам приходится верить. Вот сказал, что жалею, сказал, что, ну, плохо было. Сказал, что хочу поменять жизнь, и приходится верить. Иначе просто-напросто поддержки не окажешь. А так веру. Раз ты сказал, то веру. Что это так на самом деле. И даже сомнения есть, через сомнения верю. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Легко в некоторых случаях любить и верить. А у них очень, очень трудно. А вот почему для спасения людей нужна Божья любовь. Вы помните вот этот случай с Авессаломом, с Давидом, когда они взбунтовались. Причина была на это. Мы об этом не говорим. Бог сказал после этого греха Давида, я возьмихну зло из дома твоего. Но это уже одна сторона. Но вот меня интересует Давид. Слушайте, читаю. И сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, вторая книга царств. Что нам делать? И сказал Ахитофел Авессалому, войти к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышать все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца своего. И укрепятся руки у всех, которые с тобой. И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Вот вам, пожалуйста. Люди делают все, чтобы Давид возненавидел Авессалома. Это было вообще, это был позор. Это было то, что можно, но трудно было перенести. Но вот отцовская любовь, я уже не буду перечитывать, я бы мог перечитать немножко дальше, это вторая книга Царств, 18 глава, начиная с 1 по 8 стихи. Когда уже почти нерешительное сражение. Толкнулись эти две армии, Давид со своим маленьким небольшим войском и огромная масса людей за Авессаломом. Уже все сделали для того, чтобы ненависть возбудить. И Давид это знал, уже донесли сразу, что он сделал. Это опозорил отца вообще, но вообще 100%. Но в нем была любовь не человеческая, а любовь Божия и отцовская. И он посылает войско и говорит, сражаться мы будем, но сберегите мне отрока Авессалома. Не могли возбудить ненависти. Все было сделано, чтобы он возненавидел отец его. Это ж такие вещи делать по-человечески-то вообще никакие рамки не лезут. Но он посылает войско, сражение, прекрасно понимает, что если он проиграет войну, Авессалом с него голову снимет однозначно. Серьезно. Это было очень серьезно. Это было не шутки, это было не кинофильм, который, знаете, там просмотрели. Это была реальность. И он хорошо знал, что не посчастливится. И говорит, Иаву, оруженосцам, сберегите мне отрока Авессалома. Вот он ждет, что же случилось, доносит ему, что победа. А у него одно, а что с сыном? А что с моим сыном? Первый пробежал, он даже не мог сказать, что Авессалома убили. Он сказал, я не знаю, там что-то было, шум какой-то был, но что, финал какой, не знаю. Он говорит, встань в сторону. Подбегает хущий архитянин. Ну что там? Царь, победа! А что с Авессаломом? Да будет с врагами господина моего царя все то, что постигло отрока. Он схватился за голову, идет и плачет. Сын мой Авессалом, сын мой, кто бы мне дал умереть за тебя? Сын мой Авессалом! Пожалуйста. Вот эта любовь, она любит не только тогда, когда тебя любит, она вообще любит, она другого не может. она не может другого делать. Нету другого. И она продолжает любить. И вот такая любовь может спасти. А вот та, которая, когда меня любит, я люблю, когда меня любят, я люблю, она не спасет никого. Это просто обман. Это просто, как сказать, наружность, все столько. Она не спасет никого, эта любовь. Я очень хотел бы, чтобы сегодня обратили на это внимание. Будем любить друг друга. Легко сказать будем. На практике любить труднее. Но это возможно. Сам по себе невозможно, однозначно. Не надо даже строить такие воздушные замки, что можно сам по себе. Ничего не получится, абсолютно не получится. Но с Господом можно, Павел говорил, все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Без Него это не получится. Может быть, высокоморальным человеком, может быть, но христианином быть не получится так просто. Там стандарты другие. Там другой стиль мышления. Там все по-другому. Но с Господом все возможно. За что благодарение Богу. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня благодарили Господа за все. За то, что у нас есть Его Слово. За то, что Он учит нас. И попросили прощения, когда будем молиться. Если в нашей жизни мы не могли. А после подъявляли Богу претензии. А почему ты не делал? А почему ты не ответил? А почему ты? А почему ты? А где ты был? Ведь я то делаю через себя. Я всегда вспоминаю одно такое свидетельство. Одна из сестер жаловалась. Это вот яркий пример, который просто, как говорят, не в бровь, а в глаз бьет прямо. А Бог меня не слышит. Почему не слышит? Я уже 5 лет молюсь за мужа, и никакого ответа нет. Не слышит меня Бог, и все. И потом добавляет. Я же говорю, что правильно делаю по Писанию. Я не раздражаюсь. А когда он идет домой, пьяную или трезвенку встречаю с улыбкой, я его раздену, я его накормлю, спать уложу. И добавляет. Но я его терпеть не могу. Вот и все. Вот и все. Вот это дела наши, они сердце раскрывают человека, когда правильно делают. А дальше нужно тепло внутреннее, чтобы родить тему жизни. А этого нету. А этого нету. И все. Поэтому, почему я сегодня говорю, будем любить. Мы просто, ну не просто мне нечего говорить сегодня. Я не говорю, что я сегодня 100% умею. Я себе говорю, я всем говорю. Я просто направляю, что Бог требует, чтобы успех был. Вот в чем сегодня сущность всего. Вот в чем вся проблема. То если, допустим, я знаю, то я хотя бы прощения попрошу у Бога за то, что я не так делал. А когда я не знаю, то я и успеха не добиваюсь. И не знаю, что делать надо. И грех лежит на мне еще в придачу. Но сегодня я уже знаю, что надо любить. И надо любить вот не той любовью земной, а вот той, которую Бог предлагает. И когда я этого не говорю, Господи, прости меня. Ну не хватает у меня. Дай. И эту ступеньку на то, чтобы исправить. Вы поймите правильно. Если мы не решили проблему с нашим прошлым, оставьте грехи на нас. Мы не сможем идти вперед никогда. Никакие решения, даже самые твердые, не сдвинут нас, ни на одну ступеньку вверх не подвинут. Сначала надо решить проблему сзади, что было, попросить прощения. Поле, где что было неправильно, и тогда можно вперед идти, будет успех. Но если мы не сделаем вот этого, то ничего не будет. Это будут воздушные замки, которые мы строим. Это будут пустые мечты, которые никогда не сбудутся. Это будет то недостижимое, о чем можем только говорить, но никогда в жизнь не придет, никогда в исполнении мы его не увидим. Поэтому, когда Слово Божие говорит нам, оно указывает нам на недостатки наши, но не для того, чтобы нас огорчить, чтобы мы сказали, все тогда, тупик, а чтобы мы могли идти вперед. Господи, прости. Он думал так, а на самом-то деле не совсем так, и есть на самом деле. Поэтому давайте мы склоним колени наши. За все поблагодарим Господа. Я не собираюсь тянуть время очень долго, но я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Господа за все, что мы сегодня живы. Что у нас сегодня рассудок здравый, которым можно рассудить. Мы еще сегодня не порабощены воле нашей, чтобы решение делать правильное. Силу имеем. Ну уже много ли, мало ли, но имеем сегодня ее. Мы сегодня находимся здесь, на этом месте. И мне хотелось бы, чтобы в нашей молитве мы сказали Господу все, что есть в нашем сердце. Если прости, Господь, то прости. Если поменяй, то поменяй. Если дай силу, то дай. Но мы не хотим прожить свою жизнь 30, 40, 50 лет, потом подойти к воротам, Господь скажет, уже куда ты? Царство Небесное. Скажу, да не, с таким характером Царство Небесное не принимают. Ты просто не туда идешь. Ну, кому это понравится? Прожить жизнь длительную и остаться вне? Никому. И никто из нас этого не желает. Поэтому пусть Господь сегодня поможет нам исправить то, что еще сегодня не исправлено. Пусть Господь достраивает это короткое время то, что еще не достроено. Но мы хотим в вечный день, когда Господь позовет нас предстать пред Его лицом, может быть, это восхищение будет, может быть, это через смерть придется переходить. Один Господь знает, как это будет, но хочется свободно переступить грань того временного мира и оказаться в святой вечности. Склоним колени и помолимся. Господь, вложи упование на старт наш, на знание слова. Может быть, какие то свои особенности, но не думали, что ты потребуешь от нас характер, потребуешь от нас способности людей. Не только тогда, как любят люди этого мира, а любят тех, кто их любит, но любит тех, кто нас не любит, кто, может быть, поносит, кто не считает нужным оценить хотя бы какой-то меры и труд наш, и положение в семье, Господь, то ты прости нас за те огорчения, за те обиды, которые нас постигали, и помоги в твоей великой любви прощать, не обращать внимания на многие вещи, и начать любить, любить не только словом, но и делом, любить по слову твоему, Господь, чтобы вот это проявление любви не было под давлением буквы, но чтобы было естественной потребностью сердца, чтобы мы это легко и просто могли делать в любой обстановке, Господь. И так сегодня благослови всех, кто находится перед лицом Твоим, и кому Ты сегодня напомнил этим словом, что будем любить друг друга, чтобы мы не делали такой ошибки, которую делают многие, когда ищут, кто их будет любить, и часто говорят, что не находят, но научи нас самим начать любить, чтобы своей любовью вызвать ответную любовь, Господь. Потому что любовь можно вызвать только любовью. А когда ее нет, то что можно вызвать? Раздражение вызывается раздражением, Господь. Обиды вызываются обидами. И все, Господь, то, что есть в нашей жизни, оно однажды чем-то было вызвано. Потому помоги нам дать должную оценку нашим поступкам, словам, делам. И что мы сегодня можем сделать, Господь? Мы не можем наново перешить свою жизнь, которую прожили. Это невозможно. Но мы сегодня можем сказать прости, дорогой Спаситель, за то, что так много было неправильных действий, поступков, мыслей, желаний, которые только отняли силы, здоровье, время и ничего доброго не принесли в сердце. Господь, прости за такие потери времени, которые имели часть и место в нашей жизни. Омой нас, Господь, очистим Твоей святой крови, и пусть Твоя свобода станет достоянием наших сердец. Ты знаешь сегодня, Господь, каждого брата и сестру, кто находится здесь, на этом месте. Ты знаешь, что сегодня нужно сделать отцам и матерям, чтобы любить своих детей. Ты знаешь сегодня, что нужно сделать детям, чтобы в полном смысле слова любить своих родителей, ибо ты сам сказал, что нарушение этой заповеди, оно имеет серьезные последствия. Господь, потом Боже, благослови эти юные сердца, чтобы они прекрасно понимали, что чти отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Но если не будет этого почтения, то ничего ожидать и благословения от тебя, Господь. Ты знаешь сегодня родителей, которых ты дал свою заповедь, чтобы они не раздражали детей. А как часто они это делают неразумно, Господь, может быть, подтрунивая, может быть, задевая их недостатки, Господь, прости, за то, что этим вызывают раздражение и противление. Отец, как много нужно проверить, как много нужно расставить на свои места, чтобы наши семьи были образцом для тех, кто наблюдает за нами, чтобы они могли видеть полноту мира Твоего, полноту Твоего благословения, полноту приятных и святых взаимоотношений, Господь. И так хочется, чтобы это было в нашей жизни, Отец. Поэтому пусть рука Твоя будет простерта к Твоему народу. Ты знаешь эту маленькую церковь, ты знаешь, Господь, что из-за них ты страдал на Голгофском кресте, из-за них ты проливал свою святую кровь, и поэтому и сегодня здесь звучало твое святое слово, напоминающее о некоторых истинах, которые нельзя никогда забывать, если мы хотим жить с тобой в святой вечности. Поэтому, Господь, благослови семьи твоего народа. Ты знаешь, сколько произносится молитв за спасение близких и родных. Их так много, они так часто бывают непослушные, упрямые, непонимающие. Кто-то в непонимании противится, кто-то сознательно противится по другим причинам. Поэтому, Боже, благослови молитвенников, кто сегодня молится днем и ночью. Если таковых нет, то ты их поставил для того, чтобы в этой местности произошло пробуждение. Чтобы в этой деревне, чтобы многие познали имя Твое. Я знаю, это так непросто для людей. Есть ложный стыд. Есть, Господи, то, что мешает, что держит. Есть, Господь, то, что Ты хотел бы удалить. Поэтому дай сегодня Твою святую милость и благословение. Зайти в каждое сердце, в каждую семью и открой Твои источники. Направь, Господь, на места молитвы ищущих лицо Твое, ищущих покоя и мира, ищущих Твоего благословения, измученных грехом, Господь. И мы сегодня благодарим Тебя и за это место, за тех, кто живет в этом доме, кто предоставляет свой дом для того, чтобы Твой народ мог собраться и молиться здесь, Господь. Я не знаю их состояния, не знаю, что они думают, но я знаю одно, Ты сам сказал, что если кто нуждающийся в труд время, наполни чашей холодной воды, он не потеряет своей награды. Поэтому, Господь, благослови эту семью, кто здесь живет. Дай им милость Твою и ограду. Дай Твое благословение. Может быть, Господь, они не увидят этого завтра, но когда придут трудные времена, Ты тогда вспомни о них и дай Твою благодать, дай Твою помощь и защиту. Ибо Ты, Господь, сам сказал, что дающий бедному дает взаймы Господу. Господу, потому, Боже, если люди не могут воздать часто, потому что у них самих нет чем воздать, то Твои источники, Твои закрома, они всегда открыты, они всегда полны благословений. У Тебя, Господь, никогда не бывает никаких кризисов. Это у нас на земле мы говорим о кризисах, переживаем их, но Ты никогда не терпел кризисов. У Тебя всегда есть обилие, прежде всего, мира, благодати, различного рода благословений. И, конечно, Господь, это материальная часть, она ничто для Тебя. Если Ты отдал Своего Сына на Голгофский крест, то неужели Ты пожалеешь кусок хлеба для Твоего народа, Господь? Это такие разные вещи, у них настолько, Господь, разница в цене. Поэтому нам сегодня и не стоит даже думать, что Твоя рука может оскудеть когда-нибудь, потому что Ты есть Владыка неба и земли, и Тебе подчиняется все. Поэтому, Господь, благослови каждого члена этой церкви. Еще раз прошу, благослови жителей этого дома. Дай им милость Твою и благословение. И благослови эту деревню. в которой сегодня находится эта церковь. Боже, благослови и дай Твою благодать, и дай в их сердце рассуждение о Твоих истинах, о вечности, чтобы они не были именно в таком состоянии безразличия, когда так все быстро подходит к концу, так быстро все может кончиться. Поэтому в Твоей великой любви благослови, сделай еще необходимое для того, чтобы в жизни этой церкви и в жизни этого селения было прославлено и возвеличено Твое великое и чудесное имя. А за Твое слово жизни, за наше общение сегодня перед лицом Твоим, за все многочисленное благо, прими от нас хвалу и благодарение, как вещь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.